Добрый вечер, родные мои. С вами в эфире священник Георгий Чистяков. Как всегда, и сегодня мы тоже работаем в прямом эфире. Наш телефон 291-90-27. Через 20-25 минут мы начнем принимать ваши телефонные звонки. Мне бы хотелось продолжить сегодня, родные мои, разговор о Гоголе, о творчестве Гоголя, о вере Гоголя, о той позиции, которую занимал Гоголь среди своих современников, среди своих друзей и оппонентов. В письме к Василию Андреевичу Жуковскому, с которым Гоголя связывала очень глубокая многолетняя дружба, Гоголь 3 апреля 1849 года писал: «Только и есть одно известие, которое ежеминутно мы должны сообщать друг другу. Это, что Христос воскрес». Повторю, потому что мне кажется, что это место чрезвычайно важно. «Только и есть одно известие, которое ежеминутно мы должны сообщать друг другу», пишет Гоголь Жуковскому, «это, что Христос воскрес». Христоцентризм. Вот что отличает веру Гоголя. Главное и самое ценное в христианстве, главное и самое важное в православии – это Христос и Его присутствие среди нас, и Его пасхальная победа над смертью. Именно это страшное желание не отрываться от Христа, быть всегда с Господом, быть всегда с Иисусом, идти вслед за Ним на всех дорогах жизни и приводит Гоголя к решению отправиться в Иерусалим. И несмотря на слабое свое здоровье, Гоголь выполняет это свое намерение и, уже возвращаясь из Иерусалима, 6 апреля 1848 года пишет Василию Андреевичу Жуковскому: «Уже мне почти не верится, что и я был в Иерусалиме. А между тем я был точно, я говел и приобщался у самого гроба святого. Литургия совершалась на самом гробовом камне. Как это было поразительно! Ты уже знаешь, что пещерка или вертеп, в котором лежит гробовая доска, не выше человеческого роста. В нее нужно входить, нагнувшись в пояс. Больше 3 поклонников в ней не может поместиться. Перед нею маленькое преддверие, кругленькая комнатка, почти такой же величины, с небольшим столбиком посередине, покрытым камнем, на котором сидел ангел, возвестивший о воскресении. Это преддверие на это время превратилось в алтарь. Я стоял в нем один. Передо мною только священник, совершавший литургию. Диакон, призывавший народ к молению, уже был позади меня, за стенами гроба. Его голос уже мне слышался в отдалении. Голос же народа и хора, ему ответствовавшего, был еще отдаленнее. Соединенное пение русских поклонников, возглашавших «Господи помилуй» и прочие гимны церковные, едва доходило до ушей, как бы исходившее из какой-нибудь другой области. Все это было так чудно. Я не помню, молился ли я. Мне кажется, я только радовался тому, что поместился на месте, так удобном для моления и так располагающем молиться. Молиться же, собственно, я не успел, так мне кажется. Литургия неслась, мне казалось, так быстро, что самые крылатые моления не в силах были бы угнаться за ней. Я не успел почти опомниться, как очутился перед чашей, вынесенный священником из вертепа для приобщения меня недостойным. Вот тебе все мои впечатления из Иерусалима». Так пишет Гоголь на дороге из Иерусалима. Главное, что он пережил здесь, это ощущение его, Иисусова, присутствия. Жуковский отвечает Гоголю как настоящий писатель, который не прекращает свою работу ни на минуту по древнему принципу «nulla dies sine linea» – «ни дня без строчки». Он пишет, что для работы над поэмой о богосфере, чтобы изобразить своего странствующего жида как можно лучше, ему, Жуковскому, необходимы локальные краски Палестины. «Ты ее видел», — пишет он Гоголю, «и видел глазами христианина и поэта. Передай мне свои видения, опиши мне просто, как путешественник, возвратившийся к своим домашним и им рассказывающий, что где с ним было, то, что ты видел в Святой Земле. Я бы желал иметь перед глазами», пишет Жуковский Гоголю, «живописную сторону Иерусалима, долины Иосафатовой, Елеонской горы, Вифлеема, Мертвого моря, пустыни Искушения, Фавора, Кормила, степи, Тивериадского озера, долины Иорданской. Все это, вероятно, ты видел. Набросай мне несколько живых картин безо всякого плана. Как вспомнится, как напишется, мне это будет несказанно полезно и даже вдохновительно для моей работы». Что же отвечает ему на это Гоголь? Гоголь говорит, как это ни парадоксально, что ему будет очень трудно выполнить просьбу своего друга, потому что, оказывается, из этого путешествия, из этого паломничества Гоголь вынес нечто другое, не внешние впечатления. «Мое путешествие в Палестину, — пишет Гоголь, — точно было совершено мною за тем, чтобы узнать лично и как бы узреть собственными глазами, как велика черствость моего сердца. Друг мой, велика эта черствость. Я удостоился провести ночь у гроба Спасителя. Я удостоился приобщиться от святых тайн, стоявших на самом гробе вместо алтаря, и при всем том я не стал лучше, тогда как все земное должно было бы во мне сгореть и остаться только небесное». «Да, — пишет дальше Николай Васильевич, — я видел огромным полукружьем представшие странные горы. Они были похожи на бока или карнизы огромного высунувшегося углом блюда. Дно этого блюда было мертвого моря. Бока его были голубовато-красноватого цвета, дно голубовато-зеленоватого. Никогда не видал я таких странных гор. Без пик и остроконечий они сливались верхами в одну ровную линию, составляя повсюду ровные высоты исполинский берег над морем. Никаких других видов, особенно поразивших, не вынесла сонная душа моя». Не виды, не географические впечатления вывез Гоголь из Палестины. Из Палестины он вывез другое – уверенность в том, что для того, чтобы встретить Христа на своей жизненной дороге, ездить в Палестину нет никакой необходимости. Это паломничество, это путешествие, это пережитая на гробе Господнем совершенная литургия, все это показало Гоголю только одно. Там Господь, где мы его ищем и ждем, там Господь, где нас окружают люди с их нуждами и проблемами. И для того, чтобы с ним соприкоснуться, для того, чтобы к нему обратиться, для того, чтобы он протянул к нам свои руки, для этого нет необходимости ездить в Иерусалим. Все эти святые места, пишет он Жуковскому, уже должны быть в своей душе. Соверши же, помолясь жаркой молитвой, внутреннее путешествие, и все святые окрестности восстанут пред тобою в том свете и колорите, в каком они должны восстать. Какую великолепную окрестность поднимает вокруг себя всякое слово в Евангелии! Как беден перед этим неизмеримым кругозором, открывающимся живой душе, тот узкий кругозор, который озирается мертвыми очами ученого-исследователя. Не вознегодуй же на меня, если ничего больше не сумел тебе сказать, продолжает Гоголь, обращаясь к Жуковскому, кроме этой малой толики. Мне кажется, если бы ты сделал то же с Библией, что с Евангелием, то есть всякий день переводил бы из нее по главе, то святая земля неминуемо бы предстала тебе благословенной Богом и украшенной именно так, как была древле. Оказывается, что Христос может быть нами встречен не там, где Он проповедовал в Палестине, а везде. Я был голоден, и вы дали мне есть. Жаждал, и напоили меня. Был наг, и одели меня. Был в темнице или болен, и пришли ко мне. Христоцентричность веры Гоголя ставит в сердцевину его религиозности жизнь конкретного человека, его беды, его, этого конкретного человека, проблемы и радости. Главное – человек. А что человек, пишет Гоголь, его значение высоко, ему определено стать выше ангела небесного, любовью пострадавшего за нас Христа. Это человекоцентричность, антропоцентричность исповедания гоголевской веры чрезвычайно тесно связана с его христоцентричностью, с его видением Христа, который всегда среди нас. Человек только тогда христианин, когда он думает и заботится о других, о тех, кто его окружает. И тот, пишет Гоголь, не избавлен от обязанностей христианских, кто находится при смерти. И тогда он не имеет права быть эгоистом и думать о себе, а должен помышлять о том, как и самыми страданиями своими быть полезным брату. Может быть, от того, дальше отмечает Николай Васильевич, так и невыносимы страдания человека умирающего, что он позабыл о своем брате. Даже на смертном одре, с точки зрения Гоголя, мы не имеем права быть эгоистами. Тогда мы христиане. Я действительно, наверное, прав писатель, потому что, когда перебираешь в памяти людей, с которыми жизнь столкнула, то вспоминается, что самые больные, действительно, умирающие и затем через день-два умершие люди, несмотря на тяжелейшее свое состояние, очень часто думают не о себе, а думают о своих родных, думают о своих близких, детях, внуках и правнуках. Как бы не забыть сварить суп своей маленькой внучке, думала умиравшая старушка. Хотя на самом деле ей было уже настолько плохо, что по всем законам медицины она ни о чем, кроме как о своей собственной боли, думать в этот момент уже не должна была и не могла. Вот что такое христианство. Не акафисты и не молитвы, а человек, который становится для нас, христиан, дороже всего, становится самой большой святыней в жизни, самой большой святыней вокруг нас. Так рассуждает Гоголь из статьи в статью, из письма в письмо, размышляя об этом со своими друзьями, и далеко не всем это нравится. Я уже говорил о том, что это не нравится Белинскому и ему, и его кругу, потому что в этом слишком много мистики и слишком много чего-то с точки зрения неистого Виссариона, нерусского, возвышенного и христианского. Само слово «христианство» и «церковь» в устах Белинского звучит как приговор для славянофилов, славянистов, как их называет Гоголь, для братьев Аксаковых и их отца Сергея Тимофеевича, отчасти для Погодина и других. Эта точка зрения тоже неприемлема, потому что Гоголь говорит о каком-то другом православии, не о том православии, которое дорого им, как выражение национальной идеи, как главное в русской истории, как своего рода краткое выражение русского духа. Нет, здесь речь идет о чем-то другом, о каком-то всечеловеческом православии, понять которое братья Аксаковы отказываются. Главное, Христос и Христос, когда Он страдает в человеке. Все остальное второстепенно. Такова логика Гоголя. Такова его вера. Это особенность веры Николая Васильевича Гоголя делает его удивительно открытым навстречу другим исповеданиям. Гоголь живет в Риме, бывает и подолгу остается в католических храмах, где, как он признается, очень легко молиться, общается с католическими кругами, в том числе и русского происхождения, как, например, с княгиней Зинаидой Волконской. И это вызывает опасения у его матери Марии Ивановны, что он собирается переменить религию, стать католиком. Гоголь отвечает ей в письме, что и не помышляет об этом. И просто потому уже, как религия наша, так и католическая, совершенно одно и то же, пишет Гоголь. И потому совершенно нет надобности переменить одну на другую. Та и другая истина. Та и другая признает одного и того же Спасителя нашего. Одну и ту же божественную премудрость, посетившую некогда нашу землю, претерпевшую последнее унижение на ней, для того, чтобы возвысить выше нашу душу и устремить ее к небу. Нет, пишет Гоголь матери, я не собираюсь становиться католиком. Хотя признаю опыт католической церкви. Об этом свидетельствует та цитата, которую я только что привел, потому что как религия наша, так и католическая совершенно одно и то же. Вместе с тем, польские друзья Зинаиды Волконской и Адама Мицкевича, польские священники, окружающие русскую интеллигенцию в Риме, и в том числе Николая Васильевича Гоголя, пытаются именно этого и добиться, чтобы Гоголь официально перешел в католичество. Он отвергает этот путь. Я православный христианин и останусь православным. Я буду верен своему исповеданию, хотя мне дорого все то, что накоплено католической церкви. И эти храмы, и эти книги, прежде всего «Подражание Христу» Фомы Кемпийского, об обязанностях человека Сильвио Пеллико и труды Франциска Сальского. Гоголь их читает постоянно, делает выписки, приводит эти выписки в письмах друзьям, рассылает маленькие издания книги о подражании Христу на французском языке своим корреспондентам в России. Он абсолютно открыт западной духовности, но при этом закрыт на все предложения польских священников перейти в католичество. Гоголь открыт не только католичеству, с большим уважением и любовью пишет он и о протестантизме. Когда он узнает от Василия Андреевича Жуковского о смерти его родственницы Мии Рейтерн и о том, как пережил смерть своей дочери зять, ее отец, тесть Василия Андреевича, Евграф Романович Рейтерн, настоящее имя его было Герхард Вильгельм, но называли обычно его, как было принято обращаться к немцам на Руси, по-русски, Евграф Романович. Жуковский описывает Гоголю смерть своей юной родственницы, скорбь отца и то, как встретил эту беду, это горе старый немецкий художник. Гоголь пишет Жуковскому из Неаполя. Разумею высокохристианский подвиг семейства Рейтерна. О, дай Бог многим тем, если не всем, которые тщеславятся православием своим и истинную церкви своей, и тем, что одни они только спасутся, такую высокую добродетель. Я другого ничего не мог придумать в изъявлении моего участия Рейтерну, как послать ему отрывок из Златоуста, который потрудись изъяснить им как-нибудь по-немецки. Статья эта покажется Рейтерну очень усладительной. Вот, мне кажется, чрезвычайно важный гоголевский текст. Он восхищается и поражается верой семьи лютеран, Рейтернов. Он пишет: «О, дай Бог многим тем, если не всем, которые тщеславятся православием своим и истинную церкви своей, и тем, что одни они только спасутся, такую высокую добродетель». Он рассуждает именно так, как рассуждают христиане не его времени, а 20 века. Будучи, повторяю, абсолютно верным своему православному пути, он признает полноценность и верность пути как протестантского, в данном случае лютеранского, так и католического. При этом никаких попыток изменить свое исповедание он не делает. Он прежде всего христианин. Он прежде всего человек, который живет по Евангелию. Это делает его, с одной стороны, открытым, предельно открытым христианам иных исповеданий, и с другой, абсолютно верным своему пути. Вот у кого надо учиться нам, людям конца 20 века. У человека, который жил 150 лет назад. Но человеком этим был Гоголь. Великий писатель, замечательный мыслитель, чистейшей души человек, непонятый тогда, высмеянный и затравленный, и непонятный для многих до сих пор. Если бы Гоголь жил теперь, то, наверное, мы бы называли его экуменистом, наверное, бы мы называли его предателем православия, имею в виду те тексты о католичестве и о протестантизме, которые я только что привел вам. Но поскольку он жил 150 лет тому назад, и поскольку мы знаем, какие плоды принесло его творчество, поскольку мы видим его путь на расстоянии, издалека, через 150 лет, мы можем смело сказать, что перед нами великий православный писатель. Напряженная духовная жизнь, как это показывает Гоголь, абсолютно невозможна без молитвы. Но что такое молитва, о которой говорит Гоголь? Это не просто вычитывание по книжке молитвенного правила. «Молись не так, — пишет он Языкову, — как молится сидящий в комнате, но как молится утопающий в волнах, ухватившийся за последнюю доску». Пророки рыдали по целым дням, алча услышать в себе голос Бога, и только после обильного источника слез облегчалась душа их, прозревали очи, и ухо слышало Божий голос. «Не жалей слез!» И, повторяю, с чего начал эту цитату, «молись не так, как молится сидящий в комнате, но как молится утопающий в волнах, ухватившийся за последнюю доску». Молитва – это прорыв к Богу, прорыв действительно из глубины, как в 129-м псалме: «Из глубины взываю к Тебе, Господи, Господи, услыши голос мой», как в псалме пророка Ионы, который можно найти в Ветхом Завете, в книге его имени. «Молись не так, как молится сидящий в комнате, но как молится утопающий в волнах. Пусть молитва твоя будет действительно прорывом. Пусть молитва твоя будет наделена той силой, что может действительно преобразить твою жизнь». О молитве Гоголь говорит во многих местах, не только в письмах, но и в выбранных местах из переписки с друзьями. Интереснейшее и очень глубокое по сути место, посвященное молитве, находим мы в книге «Выбранные места из переписки с друзьями» в 7-м очерке, который называется «Об Одиссее, переводимой Жуковским». Читатель, пишет Гоголь, извлечет из Одиссеи то, что ему следует из нее извлечь, то, что ощутительно в ней и, видимо, всем, что легло в дух ее содержания и для чего написана сама Одиссея. То есть, что человеку везде, на всяком поприще предстоит много бед, что нужно с ними бороться. Для того и жизнь дана человеку, что ни в каком случае не следует унывать, как не унывал и Одиссей, который во всякую трудную и тяжелую минуту обращался к своему милому сердцу, не подозревая сам, что таковым внутренним обращением к самому себе он уже творил ту внутреннюю молитву Богу, которую в минуты бедствий совершает всякий человек, даже не имеющий никакого понятия о Боге. Гоголь не приводит здесь, правда, того места из 17 главы книги «Деяний апостольских», где рассказывается о том, что апостол Павел, придя в Афины, обнаружил там среди жертвенников камень с надписью «Неведомому Богу, агностофео», и, увидев его, обратился к афинянам, собравшимся в Ареопаге, со словами: «Тот, кого вы, не зная, чтите, того я проповедую вам». В «Одиссее» и в облике главного героя этой гомеровской поэмы, самого Одиссея, многохитростного и многострадального мужа, Гоголь видит именно такого человека, который, не зная Бога, чтит его. Тот диалог с сердцем, своим собственным сердцем, который Одиссей ведет, как пишет Гоголь, во всякую трудную и тяжелую минуту, действительно и есть та молитва, похожая на Иисусову молитву, которая делает человека другим. Иван Сергеевич Тургенев, тончайший психолог, писатель, нам всем бесконечно дорогой и нами с ранней юности любимый, когда-то язвительно заметил, что смысл всякой молитвы заключается в том, что мы бросим Бога сделать так, чтобы дважды два не было четыре. Заметил и ошибся. Потому что Гоголь здесь, вот в этом месте, выбранных мест, из переписки с друзьями, показывает нам глубочайшим образом, очень немногими словами и на очень простом примере из гомеровской «Одиссеи», но показывает нам, что есть молитва. Нет, не того, чтобы дважды два не было четыре, просим мы в молитве, а совсем другого. В молитве мы просим сил и крепости, мудрости и мужества. Мы просим Бога укрепить нас прежде всего. Не ситуацию вокруг нас сделать другой, а нас самих сделать другими. Вот для чего мы творим Иисусову молитву. Вот для чего обращался Одиссей к своему милому сердцу. Вот вообще, что такое молитва. Гоголь, как мне кажется, показывает это и глубоко, и очень просто, и во всех смыслах блестяще. Родные мои, напоминаю вам, что мы работаем в прямом эфире. Наш телефон 291-90-27. Уже третий раз сегодня мы беседуем о духовности Николая Васильевича Гоголя. У нас звонок. Пожалуйста, слушаю вас. Вы в эфире. Здравствуйте, отец Георгий. Поздравляю вас с Новым годом. И позвольте мне, ну, вашим слушателям, ну, напомнить, что у графа Толстого, Льва Николаевича, есть замечательный рассказ, как два мужика ходили в Святую Землю. Я не знаю, читал ли Лев Николаевич переписку Гоголя и Жуковского. Я думаю, не читал, потому что она тогда еще не была издана. Но теми же словами, что вы говорите, сказано то же самое. Совсем не обязательно в Святую Землю ходить, чтобы быть угодным Господу. Спасибо вам. Видите, это... Идея, она очень естественно в сердце христианина рождается, но действительно очень часто она рождается у человека после паломничества. Вот съездит в Святую Землю, поклонится святыням человек, и вдруг после этого понимает, что можно было бы этого и не делать, потому что Христос, Он ждет меня везде. Но, повторяю, что важно ведь не знать об этом из книги, пусть даже из книги такого большого писателя, каким был Гоголь, пусть даже из переписки таких двух великих писателей, как Жуковский и Гоголь. Важно это знать по собственному опыту. Важно к этому прийти самому. Ведь суть веры заключается в том, что в вере мы ко всему приходим, в конце концов, сами, через свой личный религиозный опыт. И это делает наше переживание, это делает нашу веру по-настоящему крепкой, то, что она не чья-то, а наша, то, что она личная, абсолютно личная наша вера. Еще звонок, пожалуйста, слушаю вас. Здравствуйте, отец Георгий. Добрый вечер. Это беспокоит ваш Павел. Поздравляю вас с Новым годом. Отец Георгий, скажите, пожалуйста, вот являя, так сказать, если у православного пути спасения какие-либо явные преимущества, или православные, католические и протестантские пути спасения, так сказать, ну, равноценны или спасения? Спасибо за ответ. Вы знаете, я бы все-таки не решился отвечать на такой сложный вопрос в двух словах. Более того, я бы сказал так, что, конечно же, у каждого пути ко Христу есть какие-то свои преимущества и какие-то свои трудности особенные возникают на каждом пути. Поэтому, чтобы серьезно, по-настоящему, глубоко, не на уровне краткого какого-то газетного замечания, реплики, а по-настоящему, повторяю, по-настоящему серьезно на ваш вопрос ответить, для этого я думаю, что надо было бы собрать в одной студии православного, католика и протестанта и сказать абсолютно честно и открыто говорите друг с другом о преимуществах, как вы считаете, своего пути и о особых трудностях, которые на нем возникают. Можно попробовать устроить такой диспут. И я думаю, что мы что-то из него вынесем очень серьезно. Но, повторяю, мы выбираем наш православный путь не потому, что считаем, что он лучший. Мы выбираем его в силу нашего личного доверия, нашего абсолютного личного доверия к тем, кто этим путем шел и идет. Они нас ведут за собой, и поэтому мы идем по этому пути. Вот это мне представляется чрезвычайно важное положение, чрезвычайно нужное нам положение. Потому что если мы с вами, отвергая какой-то личный момент нашего выбора, именно очень личный момент того, что мы выбрали с вами православный одни путь, а другие выбрали лютеранский или католический путь, а начнем говорить, наша вера лучшая, то это приведет к очень простому, что мы перестанем понимать друг друга, перестанем прислушиваться друг к другу и в конце концов начнем гордиться своей верой, и это заведет нас в тупик. Я повторяю, православный путь для меня – это путь отца Алексея Мечева, это путь митрополита Антония, это путь наших святых, прежде всего, наверное, преподобного Сергия и преподобного Серафима Саровского. Это путь Матери Марии, это путь митрополита Евлогия, это путь отца Александра Меня, это путь моей бабушки Варвары Виссарионовны, это путь, по которому я иду, потому что мною названным людям и многим другим абсолютно доверяю и хочу идти вместе с ними по тому пути ко Христу, который выбрали они. Но, если я скажу, этот путь единственно правильный путь ко Христу, то я тогда могу заблудиться. Потому что апостол Павел еще нам сказал, если стоишь, то бойся, как бы не упасть. И я думаю, что надо говорить все-таки, наверное, не о разделении церквей. Эта тема слишком сложная и большая. Надо говорить прежде всего о разделении христиан, о разделении людей. А разделение людей, оно откуда ведет свое начало? Где его корни? В недостатке любви. Я уверен, что никакие взгляды разные не могут разделить людей, не могут оторвать людей друг от друга, если хватает любви. А вот когда любви не хватает, тут оказывается, что разные взгляды разрывают людей, отрывают их друг от друга. И если вспомнить 20-е годы нашего столетия, то дух немирности, дух разрывания отношений несли как раз обновленцы, которые, суть учения которых заключалась в том, что взгляды дороже человека. Что важно исповедовать там взгляды, которые бы соответствовали взгляду коммунистического правительства на жизнь. И эти взгляды дороже людей. Они шли по головам людей, по головам живых людей. И обрекали людей на то, чтобы тех арестовали, с их точки зрения обезвредили и так далее, противопоставляя живому человеку теорию, взгляды, которые клали вот в основу созидаемых ими структур новых и организаций. Понимаете? Не любовь к Христову, которая всех соединяет в одно единое целое, которое дает возможность людям преодолеть какую-то личную слабость, личную пристрастность, личную приверженность тем или иным воззрениям и быть вместе, несмотря на все это. Не эту любовь Христову, как святитель Тихон и его окружение, клали они в основу церковности, а вот в основу своих новых организаций, новых структур, которые они созидали, они клали ту или иную политическую установку. Так вот, мы можем с вами смело сказать, да не будет. Наша задача заключается все-таки в том, чтобы в основе церковности нашей лежала любовь. Любовь к человеку, за которого распялся Христос. Христос, любовь к человеку, за которого Он пролил свою драгоценную кровь, наш Господь. Только любовь. Только она одна может нас объединить и увести из жизни, прежде всего, чисто человеческие разделения. Потому что исповедные разделения, они будут совсем не так страшны, когда не будет человеческих разделений, когда мы просто вот все люди вместе, верующие, неверующие, католики или православные, лютеране или баптисты, адвентисты или кто-то еще, вообще вот все люди мы, которые по улицам ходим, будем больше беречь и будем больше любить друг друга. Вот то, к чему Гоголь зовет и в своих письмах, и в своих книгах. Больше беречь и больше любить друг друга. Тогда все эти различия, они окажутся совсем не такими страшными и не такими определяющими. Еще У нас еще звонок, пожалуйста, слушаю. Отец Георгий? Да. Добрый вечер, Георгий. Да, слушаю. Я вот хочу сказать о том, что о таинстве Евхаристии, которая... Таинственно подходя к чаше, каждый из нас, принимая в себя живого Христа, как бы невидимо соединяется со всем христианским миром. То есть мы уже как бы объединены даже в самой таинстве Евхаристии друг с другом. И о никаком разделении здесь не может быть и речи христиан. И те, кто так заявляют, пусть вдумаются в это, в сокровенный смысл этого таинства Евхаристии. Спасибо. Я бы подчеркнул то, что когда... совершается таинство Евхаристии, то мы молитвенно напоминаем друг другу, что эта жертва приносится о всех и за вся. Это момент действительно определяющий. Рассказывают, что когда отец Алексей Мечов произносил эти слова, то всегда слезы текли по его щекам. О всех и за вся совершается таинство Евхаристии. Об этом, конечно же, не надо забывать. А повторяю, большинство проблем, которые возникают у нас в отношении друг с другом, я имею в виду всю планету, и у государств, и у людей, и у верующих, и у неверующих, и у конфессий между собой, все это, конечно, объясняется главное одним, тем, что любви мало. Вот это увидел когда-то Гоголь, что мало в нас любви, и заговорил об этом, и как заговорил действительно своим слабым голосом больного, измученного человека, но так, что этот голос слышен и через 150 лет, и, наверное, не хуже, чем был слышен тогда, а может быть, даже и лучше. Еще звонок, пожалуйста. Здравствуйте, Вашка. Добрый вечер. И за вся. Это момент действительно определяющий. Рассказывают, что когда отец Алексей Мечов произносил эти слова, то всегда слезы текли по его щекам. О всех и за вся совершается таинство Евхаристии. Об этом, конечно же, не надо забывать. А повторяю, большинство проблем, которые возникают у нас в отношении друг с другом, я имею в виду всю планету, и у государств, и у людей, и у верующих, и у неверующих, и у конфессий между собой, все это, конечно, объясняется главное одним, тем, что любви мало. Вот это увидел когда-то Гоголь, что мало в нас любви, и заговорил об этом, и как заговорил действительно своим слабым голосом больного, измученного человека, но так, что этот голос слышен и через 150 лет, и, наверное, не хуже, чем был слышен тогда, а может быть, даже и лучше. Еще у нас еще звонок, пожалуйста, слушаю вас. Алло. Да, пожалуйста. Добрый вечер. Добрый вечер. Вот сегодня праздник святого Иоанна Кронштадтского, а он говорил, что, вот я зачитываю, папство стало всего на Духа Святого, и у лютеран и англиканцев нет церкви. А вот вы говорите, что сложно ответить на вопрос о преимуществе православия над католичеством и протестантством. Ну, во-первых, сегодня мы с вами говорим о Николае Васильевиче Гоголе. Это первое. Во-вторых, родные мои, мы должны, наверное, даже если нас чем-то не устраивает, как вы говорите, папство или протестантство, но мы должны с любовью и уважением относиться к католикам и к протестантам, потому что они такие же живые люди, как мы, потому что за них, так же, как за нас, Христос умер, потому что в них, так же, как и в нас, Он страдает. Поэтому, родные мои, давайте меньше думать о теориях и больше думать о живых людях, и тогда наверняка уверен, что мы совершим с вами какие-то удивительные прорывы в области реальной встречи со Христом. Меньше о теориях думать и больше о живых людях, и больше опираться на живой опыт человеческой веры. Это чрезвычайно важно. И в этом смысле я могу сослаться и на опыт отца Иоанна Кронштадтского, который, да, иногда делал очень жесткие заявления в адрес христиан других исповеданий. Но, и об этом рассказывают мемуаристы, когда он был в англиканской церкви по поводу встречи в Петербурге англиканского епископа, то он приложился к его кресту и сказал, что он в этой молитве, которую вместе совершили англиканский епископ и он, батюшка, отец Иоанн Кронштадтский, он почувствовал присутствие Духа Святаго и возблагодарил Христа за то, что он являет себя в самых разных храмах так зримо, как сегодня. Это сказал отец Иоанн Кронштадтский при посещении англиканского храма в Петербурге. Таким образом, мы с вами видим, что этот человек, который святой Иоанн Кронштадтский, память его же совершаем ныне, человек, который жестко иногда высказывался в адрес иных исповеданий, он вместе с тем и признавал то, что Дух дышит где хочет. Не там, где хотим мы, дышит Дух Святой, а где хочет. Давайте и об этом тоже не забывать. И поэтому, оставаясь абсолютно верными нашему исповеданию, будем щедрее и будем любить и беречь людей вокруг нас. Еще звонок, последний, я думаю, будьте предельно кратки. Алло? Да, пожалуйста. Добрый вечер, батюшка. Добрый вечер. Вы знаете, что мне хотелось бы вот сказать, что отец Алексей Мечев плакал, наверное, о всем мире вот при Евхаристии, только потому, что он его любил весь мир. Ему просто дана была любовь Божия, видимо, Господня. Вот как-то или дана была, или он ее приобрел. Вот. Но самое главное, мы не можем любить даже человека, который напротив сидит. Вот. Чтобы его полюбить, надо его узнать. Желания этого нету. Каждый слушает самого себя, откуда любовь эта возьмется. Наверное, надо тренировать свое сердце, чтобы полюбить элементарно человека ближнего, с которым мы живем. Уже потом можно будет возлюбить того, который живет на другом конце света. Знаете, давайте не делить на сначала и потом, потому что мне кажется, что иногда любовь к дальнему может научить любить ближнего, иногда любовь к чужому может научить любить своего. Иногда любовь к чужой бабушке может научить любить свою бабушку. Иногда любовь к кому-то, кого мы никогда не видели, но вот она вспыхнула по книжке, может научить любить тех, кто рядом. Но действительно, вы, в главном вы правы в том, что нам острейшим образом не хватает любви, то, что мы зачерствели. Вот. А уж кого мы сначала научимся любить, тех, кто совсем рядом или тех, кто далеко, я не знаю, каждый идет своим путем. Но главное, чтобы торжествовала любовь. Главное, чтобы побеждала всегда именно любовь к живому человеку, а не те или иные идейные установки. Потому что Бог – это любовь.